Привет, это я, внутри тебя. Маленький приз, а может наказание. Но это вряд ли, ты поймешь позже. А можно ли, а надо ли? Капала надежда, будет ли будущее? Будет ли завтра, будет ли солнце? Пока льется, пока текут, размывая картины.